как годом год, судьбы мгновенья мчатся, не принося ни мудрость, ни покой. Вся взрослость в том, чтоб взять и заебаться, не успевать бежать на водопой. Вся взрослость в том, чтобы с мечтой расстаться, забыть надежды и не видеть сны. Вся взрослость в том, чтоб с кем-то там считаться и нюхать пот удушливой весны. Вся взрослость в том, чтоб корчить вид довольный и чтоб блевать над утренним ведром воспоминания, съеденные молью, терять и тет, катиться кувырком. Быть взрослым так, чтоб ненависть сияла, бессильной злобе прутья клетки сжав, чтобы хотелось, но не получалось, чтоб делалось зубами скрежетав и рушилась копытами фигарясь, подкидывая топки в небеса. За годом год судьбы мгновением мчались и дальше ничего не приносят.